Глава 76. Тюремщик в капюшоне открыл дверь клетки. Вчера, когда Клара выдала себя, ее не увели, но, убедившись, что она не лжет, оставили охрану. Теперь Клара сидела, съежившись в углу, и ждала приказаний, но тюремщик молчал. Она встала и сначала подумала, что не удержится на ногах. Мышцы словно одеревенели. Она медленно подошла к черному человеку, похожему на злодея из сказки. Он начал подниматься по лестнице, и в кармане у него бренчали ключи. Прежде чем последовать за ним, Клара обернулась, но чьи-то пальцы сжимали прутья только одной решетки. Остальные пленницы забились вглубь своих клеток. «Прости меня!» Клара сразу догадалась, кто это сказал. «Фатима». Тюремщик в капюшоне дышал так шумно, как дышат только мужчины. Наконец, он остановился перед открытой дверью в какое-то помещение и пропустил Клару вперед. Комната напоминала монастырскую келью. Свет проникал сквозь высокое скошенное окно. Яркие лучи ослепили Клару, привыкшую к мраку подземелья. В комнате была кровать и стол, заставленный едой. Человек в капюшоне ушел, заперев за собой дверь. Клара попробовала виноград, а затем нежное вкусное мясо. Она так давно ничего не ела. Налила себе чего-то из глиняного кувшина. Это оказалось вино. Прежде она никогда не пробовала вина, и сначала оно ей не понравилось, но постепенно она выпила весь кувшин. Она ела конфеты, ела хлеб с какой-то коричневой пастой, невероятно вкусной. Ничего лучше она в жизни не пробовала. Через полчаса Клара начала ощущать тяжесть во всем теле, слабую боль в животе и сожаление. Не стоило так много есть. Снова появился человек в капюшоне, поставил на пол таз с водой, расстелил на кровати чистую тунику и душистые полотенца. Поднос с остатками еды он унес. Клара попробовала рукой воду, она была теплой. Девочка с наслаждением вымылась. Надела тунику. Легкое покашливание за дверью предшествовало появлению еще одного человека в капюшоне. Раньше Клара его не видела. «Я пришел, чтобы тебя исповедать. Ты когда-нибудь исповедовалась?» «Нет». Она даже не знала, крестили ли ее, и была слишком напугана, чтобы говорить с этим человеком. «Я не хочу исповедоваться». «Значит, ты предстанешь перед Богом, запятнанной грехами». Священник ушел, и Клара надолго осталась одна. Она легла на кровать. И после 9 ночей, проведенных на полу, ей казалось, что даже у королевы нет такой роскошной постели. Тряпку, которую ей засунули между ног, она так и не посмела вынуть. Очень быстро ее сморил сон. «Во сне ты похожа на сестру». Клара открыла глаза. Рядом с ней сидела какая-то дама. «Вы знаете Лусию? Где она? Здесь, в тюрьме?» «Нет, она не здесь. Вставай, тебе пора». «Куда? Меня убьют?» «Наоборот, мы подарим тебе вечную жизнь. Ничто больше не будет тебя тревожить. Ни голод, ни холод, ни холера. Тебе очень повезло». Клара не знала, кто эта дама, но от нее приятно пахло, и она была красиво одета. Именно о таких платьях они с сестрой мечтали. Лусия часто описывала их в сказках. Да, сеньора выглядела великолепно, но что-то в ее глазах вызывало дрожь. Было в них что-то нечеловеческое. «Сестра очень тобой гордится». «Откуда вы ее знаете?» «Мы с Лусией очень близки. Настолько, что она живет в моем доме. Смотри». Дама показала ей кольцо, и Клара узнала два скрещенных молота. «Лусия смогла получить его обратно?» «Конечно, и сразу отдала мне. Понимаешь, насколько мы с ней дружны?» Но Клара не верила даме. Если бы она только могла поверить, что все, связанное с заточением в подземелье, голодом, зловонными ночными горшками и тюремщиками в капюшонах, осталось позади, что рассказ Хуана оказался обманом, и девочек не разрывают на куски. «Моя сестра знает, что я здесь. Я ее увижу?» «Возможно, уже сегодня вечером. Ты бы этого хотела?» «Да». «В таком случае давай приготовимся. Выпей вот это». Дама достала из кармана маленькую бутылочку с красной жидкостью. Клара посмотрела на нее с опаской. «Я уже пила, больше не хочу». «Ты должна это выпить». «А если не выпью?» «Придется». Этот взгляд, эти глаза, которые пытались смотреть по-доброму, но у них ничего не получалось. Дама вынула из бутылочки пробку, и девочка послушно выпила. «Все до дна». Клара подчинилась. Сначала она ничего не почувствовала, но уже через несколько минут ей стало лучше, спокойнее. Прошли боль в животе, нервозность и страх. Никогда в жизни ей не было так хорошо. Дама открыла дверь и выглянула в коридор. «Она готова».